Однако самую большую трудность в ашраме для меня представляет не медитация. Да, медитировать трудно, но не смертельно. Существует кое-что и посложнее. Самое убийственное – это то, чем мы занимаемся каждое утро после медитации и до завтрака. Не представляете, как долго здесь тянется утро. Мантра под названием «Гуруджита». Ричард зовет ее просто «Джит». У меня с этой мантрой большие проблемы. Она мне совсем не нравится и никогда не нравилась с тех пор, как впервые я услышала ее в ашраме в Нью-Йорке. Все остальные мантры и гимны нашей йогической традиции я очень даже люблю. Но Гуруджита, она такая длинная, занудная, усыпляющая и невыносимая. Естественно, это мое личное мнение. Я знаю людей, кому она якобы нравится, хоть и в толк не возьму, как такое возможно. В Гуруджите 182 стиха. Их нужно выкрикивать в полный голос. Иногда я так и делаю. И каждый стих представляет собой целый абзац непролазного санскрита. Вместе со вступительной мантрой и заключительным припевом весь ритуал занимает примерно полтора часа. И все это до завтрака, после часовой медитации и 20-минутного распевания первого утреннего гимна. По сути, именно из-за Гуруджиты всем нам приходится в 3 утра вылезать из кровати. Мне не нравится мелодия, не нравятся слова. Стоит заикнуться об этом кому-нибудь в ашраме, как они начинают вещать: «Да, но это же такая священная песнь». Не спорю, книга Иова тоже священная, но мне не приходится распевать ее вслух каждое утро до завтрака. У Гуруджиты впечатляющая духовная история. Это отрывок из священного древнего йогического текста «Сканда Пурана», большая часть которого утрачена, оставшаяся почти не переведена с санскрита. Подобно большинству йогических текстов, он написан в форме разговора, своего рода диалог Сократа. Беседа ведется между богиней Парвати и всемогущим владыкой всего сущего, богом Шивой. Парвати и Шива являются божественными воплощениями – созидание, женское начало, и сознание, мужское. Она – генеративная энергия Вселенной. Он – ее безграничная мудрость. Все, что возникает в воображении Шивы, Парвати привносит в жизнь. Шива придумывает, Парвати реализует. Их танец, союз, йога и причина Вселенной, и ее проявление. В Гуруджите богиня просит Бога поделиться тайнами земного осуществления, и он ей отвечает: «Этот гимн меня просто бесит». Я надеялась, что мое отношение к Гуруджите изменится во время пребывания в ашраме, что окружение повлияет на меня, и я научусь любить эту мантру. Но случилось как раз обратное. За те несколько недель, что я провела здесь, антипатия переросла в настоящий панический страх. Я стала прогуливать Гуруджиту и утром заниматься другими делами, по моему мнению, более полезными для духовного роста. Делать записи в дневнике, принимать душ, звонить сестре в Пенсильванию и спрашивать, как поживают ее детки. Ричард вечно подкалывает меня, когда я пропускаю мантру. «Я заметил, ты сегодня опять не пришла на Гуруджиту», — говорит он. «У меня есть другой способ общаться с Богом», — отвечаю я. «А, это как же, во сне?» Но когда я все же являюсь на мантру, меня она лишь раздражает, причем физически. Я даже не пою, а словно волочусь позади всех, покрываюсь испариной. Это очень странно, потому что я отношусь к тем людям, что вечно мерзнут. А в этой части Индии в январе бывает холодно до рассвета. Все остальные сидят и поют, завернувшись в шерстяные одеяла, в шапках, чтобы не замерзнуть. А я наоборот, снимаю с себя слой за слоем, слушая эту монотонную нудятину, вся в пене, как загнанная рабочая лошадь. Когда я выхожу из храма на холодный утренний воздух, пот испаряется с лица, как туман, ужасный зеленый вонючий туман. Телесная реакция — это еще ничего по сравнению с обжигающими волнами эмоций, захлестывающими меня, когда я пытаюсь петь. Я даже петь Гуруджиту не могу, могу только каркать злобно. Я говорила, что в ней 182 стиха?

Значит, вы не разрешаете мне пропускать Гуруджиту. Лис, ты в любое время можешь сама себе разрешить. Это твой контракт с Богом. Он зовется свободной волей.